Глава 3. Было не больше 3 часов ночи, когда я остановился перед меблированными комнатами на Джефферсон-стрит. Здание выглядит вполне солидно, во дворе есть даже бассейн с фонтаном, что говорит о несомненном достатке владельцев дома. Я уже здесь бывал и знаю, что квартиры эти довольно дорогие и все почти одинаковые, но у них есть одно достоинство – они обособлены друг от друга. Привратница что-то бурчит, недовольное появлением молодого человека, столь поздний час решившего навестить свою знакомую. Я пересекаю двор, затем по цементной дорожке подхожу к двери квартиры мисс Боллос. Ее 2 комнаты на 1-м этаже, с восточной стороны. Квартира погружена во мрак. Окно с правой стороны двери, скорее всего, принадлежит спальне. Я тихонько стучу в него. У мисс Боллос, вероятно, очень чуткий сон, так как уже после 3-го стука в комнате загорается свет. Я отступаю, снимаю шляпу и закуриваю сигарету. Я устал, как собака, хочу пить и надеюсь, что за этой дверью есть чем подкрепиться. Когда я зажигаю спичку, занавеска поднимается, и мисс Боллос смотрит на меня. При свете спички она может рассмотреть мое лицо, и я мило улыбаюсь ей. Она делает знак подойти к двери и исчезает. Занавеска падает. Я подхожу к двери. В этот момент капли дождя падают мне на лицо. За 10 минут черные тучи заволокли все небо. Я доволен, после такой жары небольшой душ будет очень кстати. Дверь отворяется как раз в тот момент, когда дождь полил по-настоящему. «Дождь пошел», — объявляю я вместо приветствия. «Это повод для того, чтобы разбудить меня в такое время?» Она держит дверь, рассматривает меня. «Да, и еще другое. Могу войти? Чертовски хочется пить». Она отходит в сторону. «Я думал, это грабители. Мне часто снятся бандиты». Я вхожу в маленькую комнату, обставленную с комфортом и в современном стиле. Сажусь в кресло, бросаю шляпу на диван и оглядываюсь. Поверх ночной рубашки мисс Боллос надела легкий пеньюар. Ее маленькие ножки обуты в мокасины, а волосы сзади схвачены голубой лентой. Она кажется очень сонной, но одеяние смахивает на камуфляж. В ее зеленых китайских глазах я читаю злость и недоумение. «Ну их, бандитов, здесь пьют? Что у вас есть?» Она проходит мимо меня к буфету. «Я сердита на вас. Вы еще не видели меня во гневе?» «Не верю. У вас нет причин сердиться на меня». Она готовит виски с содовой и подает мне стакан. «Не люблю, когда меня внезапно будет. Вам не кажется, что вы очень многое позволяете себе?» Я проглатываю виски. Оно отличного качества. «Возможно», — с сожалением ставлю пустой стакан на стол. «Но я пришел не со светским визитом. Я на работе, и мне нужно выяснить пару вопросов, которые не терпят отлагательства». Она садится на кушетку, поджав ноги, и вопросительно смотрит на меня. «Какие вопросы?» Я закуриваю и выпускаю облачко дыма. «Около часа назад убит Ли Тейлор. 2 пули в грудь. А 3-я разорвала артерию». Наступает долгая-долгая пауза. Молчание нарушает только гудение вентилятора. Я неотрывно смотрю на нее. Она очень спокойна, руки покоятся на груди, безразличный взгляд, сжатые губы. Она не зря играет в покер. Ее лицо абсолютно ничего не выражает. Наконец она спрашивает. «Кто же его убил? Интересно знать». «Убийца Даны, Лебреттера и Аниты. А вы, оказывается, большая скрытница. Вот уж не думал обнаружить у вас такие таланты. Анита, ваша хорошая знакомая, а с Ли Тейлором вы выступали в одном номере в ночной коробке». «Это старая история», — она равнодушно пожимает плечами. «Откуда вы это узнали?» «Я познакомился с неким Ником Недиком. Он показал мне фотографии, а там Тейлор и вы». «Пожалуй, нужно приготовить кофе». Она встает с кушетки. «Как я понимаю, вы зададите мне кучу вопросов». «Что ж, можно поговорить и немного позже. Я вижу, вас не очень потрясла смерть Тейлора». «Мы давно расстались, я даже забыл о его существовании». Она проходит на кухню, а я удобнее располагаюсь в кресле. Пистолет 45-го калибра оттягивает мне карман. Я вынимаю его и начинаю рассматривать. Этот телескоп меня интригует. Я направляю его на голубую вазу на камине и смотрю в прорезь прицела. Ничего особенного. Я снова внимательно исследую непонятную штуковину и задаю себе вопрос, что же это может означать. Похоже на телескопический прицел. Нет, я такого никогда не видел. Я слишком устал, чтобы думать, поэтому кладу пистолет на стол около себя и прикрываю шляпой. Я покажу его Клегу, который знает все о рыбах, пистолетах и пятнах крови. Это великий знаток своего дела. Неожиданно я слышу какие-то посторонние звуки, поворачиваю голову в направлении кухни. Это плачет Гель Боллос. Я тихонько выбираюсь из своего кресла и подхожу к двери. Мисс Боллос склонилась над плитой, плечи ее вздрагивают. «Пойдите, сядьте, я сам сварю кофе». Она вытирает слезы рукавом и поворачивается ко мне спиной. Я сделаю все сама. Ее голос дрожит от слез. Боже мой, да дайте же мне покоя. Я беру ее под руку и подвожу к креслу. Сядьте. За 2 минуты я приготавливаю кофе и возвращаюсь в комнату. Мисс Болу стоит возле камина, пряча от меня лицо. Я ставлю поднос. Черный? Да. Я наливаю в чашку кофе, добавляю туда виски и ставлю перед ней на камин. Потом сажусь и наливаю себе. Ну, выкладывайте карты. Понимаю, что это ни к чему не приведет, но должен же я, наконец, получить ответы на свои вопросы. Вы многое знаете в этой истории, гораздо больше, чем я. Вы были заодно с Тейлором, не так ли? Что вы сказали? Это не приведет ни к чему? Резким голосом спрашивает она. Как это понимать? Сами знаете, я должен покрыть серфа, что бы ни случилось. Если я поймаю убийцу, то буду вынужден передать его в руки полиции. И Брэндон обвинит меня в укрывательстве фактов. Это заколдованный круг. Тейлор убил Бенни, и Тейлор мертв. Отлично. Это уже кое-что. Но Тейлор не убивал Даны. Даже если я ничего не могу сделать, я обязан знать убийцу. И в этом вы можете мне помочь. Догадайтесь, презрительно говорит она. Я качаю головой. Я-то догадаюсь, но лучше будет, если вы скажете мне сами. Тейлор знал убийцу, вот почему его уничтожили. Ледбреттер тоже знал и тоже уничтожен. Вы тоже знаете его, так что поделитесь информацией, пока и вас в свою очередь не спустили. Она садится напротив меня, держа чашку на колени. Кто вам сказал, что я знаю? Интуиция. Я думаю, что Тейлор и вы обо всем договорились. Это произошло после смерти Аниты, и он рассказал вам все, что сказала Анита. Теперь, когда она мертва, это уже не имеет значения. Она встает и подходит к моему креслу. Я лгала, когда говорила о том, что все кончено, и я забыла о его существовании. Я любила его, я сходила с ума. Мы были очень счастливы вдвоем, пока эта мразь не появилась на нашем горизонте. Ни одна женщина не решалась на тот номер, в котором участвовала я. Если бы я не любила его и не хотела, чтобы Ли создал себе имя. Люди приходили смотреть на него, говорили о нем. Не надо же было появиться ей и все испортить. Она берет сигарету и зажигает неуверенной рукой. Но не успела она разлучить нас, как тут же бросила Тейлора и подцепила серфа. Я случайно находилась в Оркид-Сити, когда он привез ее в свое поместье. Я начала следить. Потом узнала, что она вышла замуж за серфа, не разведясь с Тейлором. И так как она разрушила мое счастье, я решила отплатить той же монетой. Я написала серфу анонимное письмо, в котором поведала ему, что Анита уже была замужем, и вышла за него, не разведясь с первым мужем. Я налил себе еще чашку кофе, долил виски и закурил еще одну сигарету. Никогда бы не подумал, что вы из тех женщин, которые пишут анонимные письма. В самом деле, она кажется изумленной, после того, что она сделала мне... Итак, я послал письмо и информировал об этом Ли. А Ли отправился повидать Аниту. Ей уже было мало серфа, и она вовсю флиртовала с Беркли. Узнав о предполагаемом приезде Ли, Анита испугалась и попросила Бенвистера спрятать ее. Ли рассказал мне, как это произошло. Она ему все выложила перед смертью. Убийство вашего агента было ошибкой. Серф, пользуясь моим письмом, уличил Аниту. Она старалась опровергнуть факты, но ей это не удалось, он не поверил. Тогда Анита, испугавшись, как бы он ее не убил, убежала. Ту ночь она приходила к вам, чтобы выведать, знает ли серф о ее связи с Беркли. Уходя от вас, она увидела серфа, который следил за ней. Она была в панике и попросила помощи у Даны. Дана привела ее к себе. Серф остался снаружи. Анита решила поменяться с Даной одеждой и тем отвлечь серфа, а затем спрятаться в звезде. Дана согласилась, и Анита отдала ей свое ожерелье. Перед тем, как покинуть квартиру, Дана спрятала ожерелье под матрас, на тот случай, если Анита переменит решение и захочет забрать драгоценность. Серф убил Дану в дюнах, приняв ее за Аниту. Теперь поняли? Серф убил Ледбреттера, потому что тот видел, как он снимал с Даны одежду Аниты и пытался его шантажировать. Каким образом вы об этом узнали? Я выпрямляюсь и смотрю на нее в упор. Из звезды Анита написала Ли письмо, в котором во всем созналась, а он рассказал мне. Это была ее идея заставить серфа выложить денежки. Она уверяла, что они смогут наложить лапу на все состояние серфа, если умно возьмутся за дело. Что же сделал Тейлор? Ли очень нуждался в деньгах и согласился на ее предложение. Ее зеленые глаза полны горечи. Вы задавали себе вопрос, почему юбка и жакет Даны оказались в шкафу Беркли? Анита в одежде Даны отправилась к Беркли. Там она переоделась, а вещи Даны оставила в шкафу. Потом спряталась в звезде, где вам и удалось обнаружить ее. Бенвистер вышвырнул ее на улицу. Серф все еще не прекращал ее поиски, и ей ничего не оставалось, как пойти к вам. Вы посетили серфа, и он решил, что вы знаете слишком много, и решил вас убрать. В вашем доме он обнаружил Аниту и убил ее. Ли повсюду искал Аниту и не мог найти, поэтому пришел к вам, чтобы узнать, не знаете ли вы о ее местонахождении. Он пришел слишком поздно, чтобы помешать серфу. Тот убежал, но в спешке потерял пистолет. В руках у Тейлора оказался пистолет серфа, из которого были убиты Дана, Ледбреттер и Анита. Пистолет с инициалами. С его помощью Ли мог вырвать последний доллар у старика. В это время появились вы. Ли ничего не оставалось, как оглушить вас, и он же отвез тело Аниты к Бетилу. Потом вызвал меня и попросил навестить вас и разузнать, что вы намерены предпринять. Она остановилась, чтобы погасить сигарету. Ее губы искривила отвратительная усмешка. «Больше мне нечего добавить. Вы сами можете догадаться, что произошло дальше. Ли повидался с серфом и намекнул, что надо платить, если серф не хочет, чтобы тело Аниты и пистолет были переданы в полицию. Для начала Ли потребовал полмиллиона долларов наличными». «И вы хотите сказать, что серф ответил местью? Что это он отправился этим же вечером в Бетилу и ликвидировал Тейлора?» Она молча кивает, взгляд ее блуждает по комнате. Я его предупреждала, что серф опасен. Она всхлипывает и закрывает глаза рукой. Но он был слишком уверен в себе и посмеялся над моими страхами. Одним толчком я встаю на ноги и направляюсь в ее спальню. Я вхожу туда чуть раньше ее. Она с тревогой смотрит на меня. Тише, слышите? У меня, кажется, совсем расшатались нервы. Готов поклясться, что здесь кто-то есть. Вы не слышите? Шаги! Она широко раскрывает глаза и оглядывается. Я резко распахиваю занавески. Никого. Только дождь стучит в окно. «Вы хотите напугать меня?» Ее голос дрожит. «Только мы с вами можем знать, что серф убийца». Я подхожу к ней и пристально смотрю в ее зеленые глаза. «И ни один из нас этому не верит, не так ли?» Ее рука опускается на мое плечо. «В это трудно поверить. Если бы Ли не рассказал мне, я тоже не поверила бы». Я улыбаюсь. «То, что сказал Ли, еще ничего не значит. Я не бог весь какой детектив, но посмотрите вокруг». «Посмотрите на кровать. Мне еще не спали в эту ночь. Почему?» «Ваше покрывало совсем не смято. Посмотрите сюда. Здесь вы сбросили свои вещи, спеша раздеться, когда услышали мой стук». Я поднимаю туфлю. «Вы перебили ему артерию, и он не мог не залить вас кровью». «Так оно и есть. Вот здесь, на туфле». Она облизывает языком пересохшие губы. «Я не понимаю. К чему вы клоните?» «Ну, я-то вижу, что она все отлично понимает. Она направляется в комнату, я следую за ней по пятам. Не понимаете?» «Между тем, это так просто. В нашей маленькой истории на место серфа поставьте гель-бонус, и мы сразу придем к чему-то определенному. Это вы убили Дану, приняв ее за Аниту, потому что та отняла у вас Тейлора. Это вы сегодня вечером убили Тейлора, потому что он...» Я останавливаюсь и спрашиваю ее. «Скажите, почему вы убили Тейлора?»